Глава 11. В небольшой трапезной под низкими потолочными сводами стоял длинный стол с лавками. Дородный монах с неожиданной ловкостью и подвижностью орудовал у печи, жаря, паря, накладывая и раздавая незамысловатую, но сытную еду. Вручая Яромире им лавки по миске каши с сушеными ягодами и сладкий яблочный взвар с медом в больших глиняных кружках, сочувственно повздыхал, наслышанный о прибытии погорельцев из поляни. «Чудо благодатное приключилось, сестрицы, что выжили вы!» — возвестил монах, торжественно потрясая в воздухе черпаком размером с голову. «Зеница бережет вас от злокозней погибельных, вот как есть, говорю вам!» «Да, отче, правда ваша!» — не стала возражать вдова. «Зеница нас изберегла. Ну а кто же еще? Кабы не ряженый в рясу тылом зрящих лжемонах, не стояли бы они сейчас здесь, а мерзли где-нибудь во враге. Или всем стадом стали бы поживой ночного встречника. А пройдоха-чародей, похоже, всюду пролезет. Ему что с демоном у костерка погреться, что в ворота обители пройти». После ужина Яромира вызвалась помочь убраться в трапезной. Не привыкла задарма хлеб есть, и, несмотря на дикую усталость, хотела отплатить трудом за доброту и гостеприимство. «Скоренько вернусь, только сестренку спать уложу», — сказала монаху, уводя разомлевшую после сытного ужина девочку. В полумраке келейки, освещенной единственной свечой, на ближайшем к двери топчине, застывшим призраком, сидела Бажена. Шальку снова накинула себе на плечи, не побрезговала. «Вы ужинали? А то сходите, мы вот только что», — сказала Яромира жене деверя. Но та не шелохнулась и ухом не повела, будто ничего не слышала. Яра уложила млавку на одну из лежанок, и девочка мгновенно заснула в обнимку с мшицей. Псина словно только притворялась безобидной дрожащей тварью, высунув наружу мордочку, водила по сторонам чутким носом, всем своим видом показывая, что намерена охранять сон маленькой хозяйки. Черными, по-человечьи умными глазами, следя за Баженой, собачка скалилась и тихонько порыкивала. Яромира с псинкой безмолвно согласилась. Ей самой сейчас меньше всего хотелось соседствовать под одной крышей с женой деверя. Но вдовица так устала, что сил расстраиваться не осталось. Да и жаль было вредную бабу, а уж Алянку как жаль. Только бывшей родне ее жалость ни к чему. Какое-то время Бажена сидела, невидяще уставившись в одну точку и покачиваясь из стороны в сторону. Потом поднялась с тяжким стоном и снова ушла куда-то. А вдовица воспользовалась передышкой и, вытащив из котомки узелок, который ей дала Дарина, принялась рассматривать содержимое свертка: резное серебряное колечко и запястье с зелеными камушками, ожерелье из крупных синих бусин, девичий венец и накосник, расшитые мелким жемчугом и шелковой нитью, полотняный мешочек с монетками, медики и несколько серебряных, и завернутая в чистую тряпочку буро-синее перышко, перевязанное серой нитью. Сразу вспомнился чудной синий дрозд, то появлявшийся, то исчезавший в колдовском круге, а потом и вовсе куда-то сгинувший. Кончиками пальцев Яромира взяла перышко за стержень, почему-то опасаясь касаться обмотанного ниткой очина, покрутила, разглядывая в подрагивающем свете свечи. А ведь не случайно перо оказалось среди сокровищ. Тут ему и оставаться, раз того желала Дарина. Все эти ценности принадлежат Млавке, и Яра будет их хранить для нее. Кроме денег, которые скоро понадобятся. Скрипя сердце, Яромира взяла из мешочка пару медиков, сунула монетки в карман кожуха. Ненадежно держать добришко в котомке, но больше положить пока некуда. Может, рассовать сокровища по разным местам? Мало ли, что приключится в дороге. Яра завернула кольцо в тряпочку вместе с пером и вложила сверточек в кожаный чехол под охрану отцовского ножа. Бусы надела на шею и спрятала под рубаху. Остальное аккуратно сложила в узелок, завязала и убрала в сумму. Под полом и в углах скреблись и шуршали мыши, сопела и бормотала что-то во сне Млавка, а снаружи доносились голоса и прочие звуки монастырского жития. Яра зевнула, потерла лицо. Прилечь бы вздремнуть. Но не время. Вдовица поднялась с топчина, подошла к Млавке, тихонько погладила спящую девочку по голове и прошептала. «Отойду я, а ты спи. Если что, ищи меня в трапезной». «Угу, ступай». Малая сонно почмокала губами, повозилась, поворочилась и снова крепко заснула. Посуда была убрана, стол дочисто вытерт и выскоблен. Падая с ног, Яромира домывала пол в трапезной. В голове уже шумело от усталости, и глаза слипались. Монах-кулинар, впечатленный спорой работой вдовы, вручил ей несколько яблок и золотистую медовую ковришку. Яромира с благодарностью приняла дары и, бережно сложив их в сумму, с которой не расставалась, отправилась в келейку отдыхать. Обитель погрузилась в тишину. В ночном воздухе разносилось лишь едва слышное позвякивание раскачивавшегося на ветру колокола у привратницкой. Длинная галерея госпитального крыла была освещена двумя масляными лампами. Одна у входа, вторая в другом конце. Между островками света залегла густая темнота. Но что может случиться в благодатной обители, да еще и под присмотром непрестанно бдящей зеницы? Яра почти дошла до двери келейки, когда тихий шорох за спиной заставил остановиться и обернуться. Подумала, что это, должно быть, мышь прошуршала. И с этой мыслью рухнула в черный колодец, даже не успев понять, что получила крепкий удар по затылку. Выплывала из черноты, как из омута. Дурнота и боль тащили куда-то вверх, а желание не просыпаться, не чувствовать ничего, камнем тянуло назад, в забытье. Что-то мокрое тыкалось в лицо, и Яра, поморщившись, отмахнулась, задев шерстяной собачий бок. Мшица коротко тявкнула и беспокойно заскулила. «Псина, сгинь!» — прохрипела вдова. «Ох, млавка!» Вскинулась испуганно и схватилась за затылок, который прошило такой болью, что в глазах будто молнии сверкнули. Только бы с девочкой ничего не случилось, ни в жизнь себе этого не простит. Пыхтя и охая, как медведица, выбиравшаяся из берлоги, Яромира возилась на холодном полу, пытаясь подняться на ноги. Мшица суетилась возле, скуля и повизгивая. Неловко перевернувшись, вдовица задела что-то, и оно прокатилось по полу, тихонько громыхая. Веретено, выпавшее из котомки. Яромира нащупала грубую ткань дорожной сумы, смяла пальцами, тряхнула. Пустая. Все пропало. Даже яблоки с ковришкой стащили, не побрезговали. Захлебнувшись страхом, гневом и отчаянием разом, Яра дотянулась до веретена, сжала его в руке и, с трудом поднявшись на ноги, поковыляла в келейку. Млавка по-прежнему крепко спала, свернувшись калачиком, целая и невредимая. Глаза застлали слезы облегчения и боли. Яра с тихим стоном осела на пол возле топчана млавки, а мшица разразилась звонким, злым лаем, нарушая мирный сон обители. «Да не отвернется от тебя никогда благодатная зеница, отче!» — возвестил Риго, открывая настолько низкую дверку, что ему пришлось согнуться, чтобы войти в помещение. «Не юродствуй!» Слегка поморщился мужчина, склонившийся над фолиантом в толстой деревянной обложке, разложенном на массивном столе скриптории. «Ты вновь облачился в наше одеяние, хотя никогда не приносил обетов благодатной зенице. Это кощунство!» Мужчина выглядел так, словно вовсе не имел возраста. Крепок телом, лицо не изборождено морщинами, а вот глаза странные. Вроде и не мутные, и не блеклые, но словно бы не живые. Из-за этих мертвых глаз его вполне можно было принять за глубокого старца. «Ты прекрасно знаешь, почему я это делаю», — пожал плечами Риго. «Знаю, потому терплю, но не одобряю. С чем пожаловал?» «Соскучился по твоей безграничной мудрости и невероятному гостеприимству, отче». «Я же сказал, не юродствуй. Благодатная зеница однажды и на тебя обратит свой взор. Надеюсь, мое преданное служение одному из ее лучших сынов покроет мои возможные прегрешения», — осклабился Риго. «Не надейся, я лично помешаю угли на костре, который тебя спалит». «Безгранично польщен». Риго внимательно наблюдал за собеседником, пытаясь мысленно ответить себе на вопрос. Могло ли отцу-настоятелю для чего-либо понадобиться зачаровать капкан, едва не погубивший юную озерницу? В том, что хватило бы сил, никаких сомнений не было. А вот насчет мотивов, настоятель отлично знал, что никаких велис в этих краях и в помине нет. Могло ли ему что-то потребоваться от Акамира, чего он со своей армией фанатиков не сумел бы взять силой? Или же он хотел напугать как раз озерниц, демонстрируя величие человеческих магов? Или надеялся, что в капкан попадется кто-то другой? Впрочем, заговорить капкан мог и не настоятель, но магов такой силы в округе было раз-два и обчелся. За время службы в монастыре старик будто пиявка выпил силы не одной сотни колдунов. Во время сожжения сила умирающего мага высвобождалась, и ее можно было перехватить, если знать, как это сделать. И старик отлично это знал и пользовался. Так что в обещании настоятеля лично перемешать угли в костре Риго ни капли не сомневался. Если старому пауку представится такая возможность, он ею непременно воспользуется. Потому Риго предпочитал быть правой рукой и надежным помощником того, кого старик и сам боялся. Покамест боялся. «Тут недалеко один хороший костерок уже полыхнул», — перевел Риго беседу в иное русло. «Полянь сгорела, дотла. Мне повезло оказаться на месте, когда дома еще догорали. Уж не знаю, обрадует тебя это или же нет, но магией эти нелюди не пользуются». «Ты абсолютно уверен?» В глазах старца впервые появился проблеск жизни. «Я почувствовал бы, чем бы ни оказался этот их огонечек, он не магического происхождения». «Вот ведь загадка», — задумчиво потер подбородок настоятель. «Ну, а кроме загадки, у меня для тебя еще и подарок от нашего князя, да будут дни его долгими». Риго проворно развернул тючок и передал старцу несколько потрепанных книжец. Странное выражение мелькнуло на лице настоятеля, когда он коснулся неприметных томиков. Восторг, перемешанный с отвращением. «Благодарность моя князю Михаю», — слегка склонил голову настоятель. «Ты скоро предстанешь пред его очами?» «Своевременно», — неопределенно ответил Риго. «А тебе зачем об том ведать надобно?» «Дело у меня к нему». «Ты же знаешь, если потребуется, я могу связаться с князем незамедлительно». «Не настолько срочное. От дарочек передать хочу». «Я должен буду взглянуть на твой дар, прежде чем передавать его князю». «Да помню, помню. У нас заночуешь, если не выгонишь». «Тебя выгонишь, как же. Без мыльного корня везде пролезешь. Ступай, отдохни с дороги, потрапезничай. А утром зайди ко мне, от дарочек передам. Ну и велю брату Келарю тебе с собой провизии отпустить. Ступай, сараюшка твоя свободно стоит. Боишься, что братья может нахвататься от меня грехов, словно блох от собаки?» Снова начал зубоскалить Риго. «Помни, нечестивец, я с нетерпением жду дня, когда смогу отправить тебя на костер праведный. И ты делаешь все возможное, чтобы приблизить тот день». Риго усмехнулся и скрылся за дверью. Настоятель немедленно сгрузил книжки на лавку, словно они жгли ему руки, и задумчиво уставился в узкое оконце, слегка барабаня кончиками пальцев по стене.